говорить, что это были они, ящички для кукол. Они были составлены под окном, уже приготовленные для продажи. Поскольку светильник был унесен в лавку, в комнате горел фонарь. При свете этого старинного фонаря мать шила мешочки для лекарств, а брат за стареньким столом копался в своих английских книгах. Все было как обычно. Но, взглянув на мать, я вдруг увидела, что под опущенными веками глаза у нее были полны слез. Подав чай, я ожидала, может быть, немного преувеличенно говоря, похвал от матери. А она плачет. Я не столько огорчилась, сколько растерялась. И, стараясь не смотреть на мать, уселась возле брата. И тут брат вдруг поднял глаза. Подозрительно переведя несколько раз глаза с меня на мать, он вдруг как-то странно засмеялся и опять принялся за чтение поперечных строчек. Никогда еще я не чувствовала такой ненависти к брату, сующему мне под нос свое просвещение, как в эту минуту. Смеется над матерью, так я подумала, и изо всей силы ударила его по спине. «Это еще что такое?» — спросил он, сердито взглянув на меня. «И буду бить!» Я со слезами еще раз замахнулась на него. В эту минуту я совсем забыла о его вспыльчивости, но не успела еще моя рука опуститься, как он влепил мне пощечину. «Дуреха!» Разумеется, я расплакалась. И как раз в это время на брата свалился железный аршин. Он в негодовании набросился на мать. Но это матери не понравилось, и она дрожащим тихим голосом его побронила. Я все еще жалобно плакала. До тех пор, пока, проводив антиквара Маруса, не вернулся отец с светильником в руках. Не только я, но и брат при виде его лица тут же примолкли. Брат, обо мне уж и говорить нечего, никого так не боялся, как нашего молчаливого отца. В этот вечер было решено, что в конце месяца, после получения второй половины денег, куклы будут переданы американцу из Йокогамы. За сколько? Как подумаешь теперь, кажется смехотворным. Как мне помнится, за 30 йен. Но по тогдашним ценам это, без сомнений, было очень дорого. Тем временем понемногу приближался день, когда предстояло расстаться с куклами. Как я уже говорила, я не особенно огорчалась. Хотя я и была еще ребенком, но уж тогда понимала, что когда-нибудь расстанусь с куклами. Мне только хотелось, прежде чем отдавать их в чужие руки, еще раз как следует на них поглядеть, еще раз полюбоваться в этой комнате на императора и императрицу, на 5 оркестрантов, на вишню справа и цитрус табибана слева, на фонари, на ширмы и лаковые, обсыпанные золотой пылью, столики и шкафчики. Но сколько раз я не просила, упрямый отец ни разу мне этого не позволил. Раз я получил задаток, это уже чужая вещь. Вертеть в руках чужие вещи не полагается, — говорил он. Был ветреный день, близко к концу месяца. Мать то ли от простуды, то ли от того, что у нее распухла нижняя губа, чувствовала себя плохо и даже не стала завтракать. Прибрав вместе со мной в кухне, она уселась у хибати, подпирая опущенную голову рукой. Около полудня, когда она подняла голову, я увидела, что опухоль на губе у нее стала больше, точно красная картофелина, а по лихорадочно блестевшим глазам видно было, что у ней сильный жар. Я перепугалась и, не помня себя, бросилась в лавку к отцу. «Папа, папа, с мамой худо!» Отец, а с отцом и брат, который оказался там же, пошли в комнату. Страшное лицо матери их ошеломило. Даже отец, никогда попусту не волновавшийся, стоял как остолбенелый и не мог произнести ни слова. Но мать, собрав силы, с улыбкой сказала: «Ничего страшного нет, просто я поцарапала опухоль. Сейчас приготовлю еду». Отец почти сердито перебил ее: «Эй, Кити, пойди позови Хомма-сан». Брат со всех ног бросился на улицу прямо под порывы страшного ветра. Хомма-сан — врач, специалист по китайской медицине, которого брат всегда насмешливо называл знахарем. Он тоже, увидев мать в замешательстве, скрестил руки. Опухоль матери называлась карбункул. Конечно, если прибегнуть к операции, карбункул не так уж страшен. Но, к несчастью, в то время об операции не думали, только давали пить отвара, доставили пиявки. В этом и состояло все лечение. Отец, как